И жили арабы в этой пустыне с 18 века до нашей эры, так датируется Авраам, до 7 века нашей эры, тихо, спокойно, никому не досаждая. Такова общеизвестная библейская легенда. На самом деле было все намного сложнее. Аравия физико-географически делится на три части. Во-первых, берег вдоль Красного моря. Это каменистая Аравия, где довольно много источников с оазисами. Около каждого оазиса город, пусть небольшой, но с финиковыми пальмами, травой, где может пастись скот, а значит, могут жить люди. Арабы там жили довольно бедно, но имели возможность подработать, потому что караваны из Византии в Индию ходили через каменистую Аравию, и они нанимались караванщиками или становились трактирщиками в караван-сараях, торговали финиками и свежей водой. Бедность своих природных условий арабы компенсировали повышением цен на товары, и все шло какое-то время довольно благополучно. Жили они и деньги наживали. Большая часть Аравии – это пустыня. Но пустыня не в нашем среднеазиатском смысле. Пустыней у арабов считается земля, где не сплошной травяной покров, а кустик от кустика отделен сухой землей, то есть, как мы бы сказали, сухая степь. Кроме того, с трех сторон у них море, так что дожди выпадают, воздух довольно влажный. Верблюдов гонять можно сколько угодно, да и не только верблюдов, но и ослов. Жили неторопливо и мирно, хотя бывали и войны между племенами. Так случилась одна война из-за верблюдицы, наступившей на гнездо перепелки и раздавившей птенцов. Араб, хозяин земли, где было гнездо, отомстил за птенцов и ранил верблюдицу стрелой в вымя. А хозяин верблюдицы убил его ножом в спину. Племя не выдало убийцу, и родственники убитого начали войну. Война эта продолжалась лет 30 или 40, и за все время было не то два, не то три человека убитых. Мюллер. История ислама. Санкт-Петербург, 1895 год, том 1. Страница 2 и 3. Оригинальной и самобытной была у них культура и поэзия. У нас, например, в нашей русской поэзии существует 5 поэтических размеров: ямб, хорей, анапис, тамфибрахий и дактиль. А у арабов 27. Потому что верблюд идет разным аллюром, и для того, чтобы приспособиться к тряске, надо про себя читать стихи в такт тряски. Отсюда 27 различных размеров. Вот едет араб по пустыне и сочиняет стихи, и тут же их исполняет. Полезное занятие для кочевника. И, наконец, на самом юге Аравии располагалась счастливая Аравия, Йемен. Это был тропический сад. Там рос кофе мокко, который потом перевезли в Бразилию, где он и прижился, но стал хуже. Настоящий, самый лучший в мире кофе в Йемене, и арабы его пили с большим удовольствием. И жили бы в свое удовольствие, если бы не соседи. С одной стороны, абиссинцы, которые их все время старались завоевать, а с другой — персы, которые выгоняли абиссинцев из Аравии обратно в Африку. Война эта была страшно кровопролитна, пленных не брали, но воевали не арабы, а абиссинцы с персами. Во второй половине VI века у арабов появилась плеяда поэтов, людей, которые стихами хотят выразить себя и свои чувства, хотят добиться исключительного уважения и преклонения за эту свою способность и умение. Мюллер. История ислама. Страница 43 по 46. Их поступками, я бы сказал, руководит страсть, пассионарность. К